Глава 25. Саммер. Попалась крошка. Немедленно отпусти меня. Мое сердце колотится так сильно, что Лиам наверняка этот стук слышит. Чтобы ты опять от меня убежала? Я не убегу, обещаю. Я вижу, что ты меня обманываешь. Улыбается он, проводя большим пальцем по моей красной щеке, все еще держа меня за запястье. А я вижу, как ты вновь нарушаешь мое личное пространство. Это уже домогательство, Харрис. Извини, ничего не могу с собой поделать. Имей в виду, я с тобой трахаться не буду. Выпаливаю я, и Лиам удивленно на меня смотрит, заставляя мои щеки покраснеть еще больше. Я, может быть, тоже. Прекрасно. И вообще, рок-звезда, держись от меня подальше. Отпусти. Я вновь дергаюсь, но Лиам лишь сильнее прижимается ко мне. «Погоди, становится все интереснее. Почему это я должен держаться от тебя подальше? Потому что я все про тебя знаю. Даже я не знаю про себя всего. Расскажи-ка мне, Рид. Я знаю, что ты переспал со всеми подругами своей сестры, герой-любовник. Так вот откуда ноги растут. Ты и поэтому такая странная сегодня». Это ты странный. Свалился, словно снег, на голову. И вдруг уделяешь мне столько внимания. Почему? Ты явно на что-то рассчитываешь. Так вот знай, что тебе ничего не светит. Я не собираюсь становиться очередной использованной секс-подружкой. У меня заканчивается дыхание, и я начинаю извиваться под Харрисом в очередной попытке выбраться. И он, наконец, меня отпускает. Я отталкиваю его от себя и сажусь с другого конца дивана, потирая запястье. Мне даже немного обидно, что доставление взаимного удовольствия друг другу посредством различных ласк ты считаешь использованием. Как загнул, только посмотрите на него. Переживешь. Суть, надеюсь, ты уловил. А если нет, скажу еще раз. Между нами не будет секса, так что можешь ехать домой. «Не зарекайся. Ты ведь еще даже не видела меня голым». Он с хитрой улыбкой тянет за края футболки, дюйм за дюймом открывая разрисованную кожу своего дурацкого плоского живота. «О, Господи! Только не вздумай раздеваться! Ты что, совсем сдурел?» Я вскакиваю на ноги и отхожу в другой конец комнаты. Харрис смеется, прекращая попытки стриптиза, и откидывается на спинку дивана. Ты и реально не понимаешь, от чего отказываешься, крошка. Думаешь, раз ты стал таким крутым и знаменитым, то я сразу прыгну к тебе в койку? Я помню, как ты издевался надо мной ни за что, и каким ты был говнюком. Да ладно тебе, это было 100 лет назад. Лиам, потянувшись, тоже поднимается на ноги и идет ко мне. Но я отступаю от него и вскоре упираюсь в стену. Я скрещиваю руки на груди и воинственно вздергиваю подбородок. «Ни шагу больше!» «Ты что, все еще злишься на мартышку?» «Ага, значит, вспомнил свою дурацкую дразнилку». Вспыхиваю я и инстинктивно поправляю волосы, чтобы прикрыть уши. «Всю ночь тогда думал», — ухмыляется он. «Прости, я не знал, что тебя это так сильно задевало». «Я была подростком, Лиам». Естественно, меня это задевало. Провозившись с волосами, я не замечаю, как Лиам подходит ближе и останавливается в футе от меня. «Прости еще раз, ладно? Я же был придурком. И тебе не обязательно так делать». Он делает вид, будто тоже прикрывает свои идеальные уши волосами, и я закатываю глаза. «Иначе я буду выглядеть как мартышка». Криво улыбаюсь я. «Не будешь. Дай мне посмотреть». «Нет». «Пожалуйста. Я не буду смеяться, обещаю». «Я убью тебя, если опять начнешь меня дразнить». «Не начну, клянусь». Он кладет руку на сердце, пытаясь сдержать улыбку. Я вздыхаю и киваю. «Пусть смотрит, если ему так сильно хочется». Лиам осторожно убирает мои волосы за уши, проводя руками по всей длине, и разглядывает меня. Я не могу разобрать выражение его лица, потому что оно ничего не выражает. Через несколько секунд мне становится неловко. Лицо пылает от смущения, и я хочу вновь прикрыться волосами. Но Лиам меня останавливает. «Нет, оставь. У тебя все в порядке. И ты совсем не похожа на мартышку. Ты красавица, Рид». Говорит он серьезно, и внутри меня разливается приятное тепло. «Это неправда, Лиам, но спасибо за поддержку». «Нет, это правда. И по поводу подружек Саши, которых я якобы использовал. Эти безголовые вообще-то первые проявляли инициативу. Я не трахаю девушек без их согласия. Я не насильник, окей?» «Окей. Полагаю, раз мы все выяснили, я могу быть свободна?» «Нет, Рид, давай еще поболтаем. Пойдем, присядем на диван. На нем я, кстати, еще не трахался. Так что можешь быть спокойна», — говорит он со смехом, проводя рукой по гладкой коже и садится, положив ногу на ногу и закатав рукава своего лонгслива. «Тебе заняться больше нечем». «Не буду скрывать, ты мне нравишься. И я хочу узнать тебя ближе». Он окидывает меня взглядом с головы до ног и прикусывает губу. «Во всех смыслах, крошка». Я закатываю глаза, несмотря на то, что мое сердце заходится от его слов. Я нравлюсь Харрису. Либо я сплю, либо он опять издевается надо мной. «Зачем нам сближаться, Лиам? Давай будем считать это компенсацией за мое прошлое плохое поведение. Я был к тебе несправедлив и хотел бы это исправить». Я смотрю на него подозрительно, но все же сажусь с другого конца дивана. Действительно, становится все интереснее. «Хорошо, исправляй», — говорю я, и губы Лиама в ответ расплываются в довольной улыбке. «Итак, чем собираешься заниматься, когда закончится твоя учеба у Миллера? Останешься тут?» «Нет, я вернусь домой». «Что тебе делать в этой дыре? Здесь у тебя больше возможностей добиться успеха». «Может быть. Но пока переезд точно не входит в мои планы». «А если Миллер предложит тебе работу, тоже уедешь?» «Я уже думала об этом. Я бы с удовольствием осталась и поработала с Генри, но я обещала вернуться Сэму. У нас с ним все расписано на несколько лет вперед. В планах открытия совместной фотостудии. Я не могу его подвести». «Не знаю, Лем, у меня куча работы дома. Я вообще чудом вырвала время на этот курс». «Я понял. В любом случае, моя квартира полностью в твоем распоряжении. Можешь оставаться здесь сколько захочешь. Саше твое соседство пойдет только на пользу». «Оу, это мило. Спасибо». Я улыбаюсь ему, даже немного растерявшись от такого предложения. Харрис внимательно разглядывает мое лицо и тоже улыбается. «Да. Было бы классно однажды вновь встретить тебя тут в одном полотенце. А лучше даже без него». «Ты неисправим». Я кидаю в него подушку, но он ловко уворачивается и подмигивает мне. Подперев подбородок, я разглядываю его забитые руки. Буквально на каждом дюйме кожи татуировка на татуировке. И я боюсь представить их общее количество. «Это вообще безопасно?» «Они все что-то значат?» — спрашиваю я. «Твои тату». Он вдруг хмурится. «Какие-то да, какие-то нет. Когда ты успел так забить свое тело? Я помню только эту». Я показываю на знакомую гитару. «Она была самой первой, да?» Лиам касается ее пальцем. «Да, первая и самая любимая. С ней связано много воспоминаний. Питер был просто в бешенстве, когда я ее увидел. Именно тогда я понял, что мой отец просто конченый и недовольный жизнью псих, и надо от него валить», — признается Лиам, поглаживая свои предплечья и прикрывает глаза. «Насколько я помню, позже вы с ним помирились», — говорю я тихо, и внутри у меня все сжимается. «Я опять хожу по краю». «Если подкуп можно считать миром, то да, помирились», — усмехается Лиам, и я немного расслабляюсь. «Он сказал, что подарит мне машину, если я брошу музыку и начну помогать ему в офисе. Я же не дурак, Отказываться не стала и даже какое-то время послушно ходил к нему на работу после школы. И это были худшие дни в моей жизни. Я сразу понял, что вся эта газетная муть не для меня, и что я вообще не хочу иметь никаких дел ни с отцом, ни с семейным бизнесом. И решил уехать из Сисора подальше, как только закончу школу. Все было так плохо? Не хочу больше об этом говорить. Морщится Лиам, и я киваю, мысленно ругая себя за то, что сую свой нос куда не следует. А остальные татуировки? Ты слишком любопытная, Саммер, рявкает он. Ну, извини, я думала, мы тут пытаемся друг друга ближе узнать. Огрызаюсь, и он вдруг улыбается. А в гневе ты еще краше. Я уже не помню, что и когда набил. Некоторые еще в универе. Какие-то в других городах, пока был в туре. Но большую часть у своего мастера в LA. Нравится? Да, тебе идет. Это же татуировки, Рид. Они всем идут. Лиам подхватывает прядь моих волос и проводит ими по моей оголенной ключице. На тебе бы хорошо смотрелось вот здесь. Что-нибудь тоненькое и изящное, как ты. Какой же ты подлиза! Я бью его по руке. Руки не распускай. Возможно, я бы и сделала татуировку, но не уверена, что мне это нужно. Правильно, Саммер. Не нужна тебе вся эта грязь. Остаток дня мы, как два ленивых тюленя, проводим за просмотром различных телешоу. Я и подумать не могла, что Лиаму такой отдых может быть интересен. Но за все это время он даже ни разу не взял в руки телефон. Когда я решаю заняться ужином, понимаю, что мы с Сашей просто никудышные хозяйки. В нашем холодильнике стоят только обезжиренные йогурты, кокосовое молоко, вино и вода. «Не густо», — провозглашает Лиам, заглядывая мне через плечо. «Я закажу нам китайской еды». «Отлично. А я пока закажу доставку продуктов». Я захлопываю дверцу холодильника, и мы с Лиамом одновременно беремся за телефоны. Спустя несколько секунд я понимаю, что мобильник не мой, а Лиама. А мой у него. Ох уж эти одинаковые смартфоны. С улыбкой подхожу к Харрису, но, заметив его хмурое выражение лица, останавливаюсь. «Ты чего?» «Давно Элиас тебе пишет?» спрашивает Лиам, показывая мне уведомление на экране, появившееся минуту назад. «Привет. Здорово поболтали вчера. Не хочешь встретиться?» Я выхватываю свой телефон и отдаю Харрису его. «Нет, Саша дала ему мой номер, и он написал мне вчера вечером. Я знаю, что он тебе не нравится, поэтому даже не начинай». «А тебе он нравится?» «Я еще не решила». Говорю я уклончиво и не желая развивать эту тему, возвращаюсь в гостиную и открываю приложение по доставке продуктов. «Он придурок, как их поискать. Лучше не связывайся с ним», — заявляет Лиам, следуя за мной. «Каждый день он тусит в клубах и пьет пиво. Каждую неделю у него новая девушка, которую он сначала везет в ресторан, а потом в отель, где всю ночь трахает, а после выпроваживает и больше никогда не звонит. Вот все, что тебе нужно о нем знать». Мне становится смешно. Лиам предупреждает меня об Элиасе так же, как Саша предупреждала меня о нем же самом вчера. Кому верить? «И откуда ты знаешь такие подробности про его похождения? С ним был?» «Да он треплется об этом постоянно. Любит описывать все в красках. Вот такой он мудак». Я не берусь принимать все его слова за чистую монету. Зная об их соперничестве на работе, но тем не менее говорю. «Я тебя услышала, Лиам. Ответь ему. Скажи, чтобы отвалил от тебя и больше не писал». «Я не буду этого делать». «Тогда я сам ему напишу». Он начинает доставать свой телефон. «Нет». Я тут же подскакиваю к нему. «Да что с тобой такое? Почему он тебя так волнует?» Лиам замирает со смартфоном в руке и сердито на меня смотрит. «На него мне плевать. Это ты ведь у нас боишься стать использованной. Так вот знай, что Бейкер именно этим и занимается. Мы просто переписываемся. Я не собираюсь с ним встречаться. и не буду отвечать ему, если тебе так будет спокойнее». Лиам фыркает. «Мне будет спокойнее, если ты его пошлешь. Но ты же слишком добрая. Это только ко мне у тебя особое отношение. Я не могу судить об Элиасе только по твоим словам. Он тебя бесит, а это не объективно. От Саши я ничего плохого про него не слышала». Я пожимаю плечами. «Мне он показался милым». «О, он может не только милым показаться, а буквально ангелочком». «Окей, Рид, не веришь мне, можешь сама в этом убедиться. Соглашайся на встречу с ним. Я пока закажу нам еды». Ругнувшись напоследок, Харрис уходит на кухню. Я смотрю ему вслед, сжимая телефон в руке. «Ну и что это была за истерика? Я не собираюсь отвечать Элиасу, и тем более встречаться с ним. Поэтому просто стираю уведомления и заказываю нам с Сашей продукты на ближайшую неделю».